Глава 16. В подземных темницах, подобных той, где были заключены злодей Анастас и муж тени и фололей-корабельщик, не было почти никаких приспособлений для потребностей человеческих. Люди здесь спали, пили и ели на одном и том же месте, куда их бросили на гнилой тростник или на такую же солому. На этих самых местах они были прикованы кто к чему попало. Одних приковывали к железным стенам, других – к столбам, поддерживавшим своды, третьих – кольцам и рагулям, ввернутых в плиты, служившие полом. В некоторых из этих темниц была такая страшная теснота, что к одному кольцу приковывали на цепях не по одному, а по несколько человек. Такая теснота была и в Аскалонской темнице. Железные кольца здесь были вдоль всех стен, в самом тесном одно от другого расстоянии. И то же самое было у всех столбов и по всему полу. В стычке каждой плиты было кольцо, и в каждом из половых колец было приковано по 4 человека. Эти несчастные могли сидеть или лежать только скорчась, но и при этом еще здесь не умещались все, кого считали нужным томить в заключении. В длинном дощатом притворе с покатым полом, по которому надо было спускаться с поверхности в подземелье, лежали в два ряда старые корабельные мачты с выдолбленными прорезами и заклинками. В эти прорезы или пазухи вкладывали ноги невольника и заколачивали их клиньями. Колоды и клинья вполне заменяли железо и даже были гораздо терзательнее. В цепях можно было переменить положение ног, а забитый в колоду не мог ворохнуть своими ногами, и они у него отекали, надувались и нередко трескались. Человек с ногами, забитыми в колоды, только едва мог привстать и опять сесть. Такая лютая жестокость в содержании людей в старинных темницах оправдывалась тем, что при этих темницах не было по-нынешнему многочисленной стражи. Тогда за целость всех заключенных отвечал один темничник, которому не всегда даже полагался помощник. Помощь тюремщику тогда оказывал разве кто-нибудь из его же семейных. Иногда такими помощниками были женщины, жены или дочери стража. Они входили в мрачные помещения заключенных, немало их не боясь, потому что все содержимое здесь были крепко окованы или забиты ногами в бревна. Сирийские темницы, построенные Иродом, были хуже тех египетских темниц, где сидели виночерпий и хлебодар фараона. Тюрьма в Аскалоне была, как сказано выше, обширный мрачный подвал, подобный тому, в котором при Ироде был долго томлен и без суда в минуту пьяного разгула зарублен креститель. При таком содержании и без многочисленной стражи уходить было трудно. Но в такие дурно устроенные темницы легко подкапывались. Должность темничника была часто очень выгодною. Он был полный хозяин темницы и мог обращаться с заключенными, как он хотел. За излишнюю суровость и даже жестокость темничника не судили, потому что только обращаясь без милосердия, он и мог содержать множество заключенных в повиновении, не прибегая к пособию многочисленной стражи. Но зато при такой тесноте и при таких порядках, не допускавших возможности каждому невольнику покидать свое место, в иродовых темницах скоплялась отвратительная и ужасная нечистота, распространявшая тяжкое зловоние, от которого люди задыхались до смерти. Тростник и полусгнившая солома, брошенная в подстилку для невольников, сгнивали под ними, не переменяясь по целым годам. В этом отвратительном смрадном болоте кишели белоголовые черви, мокрицы и большой серый клоп, а в трещинах плит гнездились пятнистые пауки, скорпионы и фаланги. Случалось, что умершего человека не скоро усматривали, и он здесь же разлагался. Какие-то особые гады выпивали глаза у больных и умерших. Окон в темницах, построенных Иродом, было мало, и те самого незначительного размера. Темницы буквально были темны. А для того, чтобы проходило хоть сколько-нибудь свежего воздуха, во все время от восхода солнца до вечера двери темниц стояли растворены, и у порога их сидел сам тюремщик или кто-нибудь из лиц его семейства. Двери всегда были одни, И в них мимо тюремщика проходили люди, которые посещали невольников и приносили им пищу. Это дозволялось, потому что составляло выгоду для темничника, который зато не кормил заключенных. В продолжении дня, пока двери были открыты, в темнице еще был какой-нибудь приток свежего воздуха. Но когда с приближением ночи темничный страж уходил в свое помещение и дверь замыкалась на болты и засовы, воздух в темнице быстро спирался и заключенным становилось нечем дышать. Это было мучительно. В это же время вся живая нечисть, как серый клоп, скорпион и хвостатая мокрица, тучами выползали на тела невольников и точили их грязную и воспаленную кожу, отдаляя всякую возможность сна и покоя. Вместо ночного отдыха заключенные испытывали терзания, приводившие их в бешенство. Более счастливы были те, кто скорее впадал от этой муки в беспамятство и начинал бредить в безумстве. С закрытием на ночь темничных дверей во всю ночь из узких окошек этих ужасных подземелий раздавались неумолчные стоны и вопли, а порой слышался отчаянный крик и бешеное проклятие, и цепи гремели, вторя проклятием. Только под утро, когда силы изменяли несчастным, крики утихали, и слышался скрип, как будто пилила тупая пила. Это был скрежет зубовный. Люди метались, попирая друг друга, впадали в тяжелый неистовый бред, и это метанье был сон в тюрьме Аскалонской. Нередко случалось, что темничник Равула, отворив утром двери Аскалонской темницы, находил здесь одного или нескольких человек задохнувшихся, но иногда он не замечал сразу, что они умерли, и почитал их заспавших или обмерших, потому что везде здесь были такие, которые по открытии дверей лежали долго без чувств. После того, как до них доходила струя воздуха из открытой двери, они мало-помалу приходили в себя, чтобы начинать ощущать другие терзания. Составлявшие здешнюю жизнь. При таких условиях темничные невольники коротали свои дни в муках отчаяния, впадая сколь в тяжкие, столь же и в отвратительные недуги. Только раз в год, а иногда и того реже, невольников выводили из темницы на один день, и тогда они могли видеть небо и солнце. Это случалось в неопределенное время, когда нечистота от сгнивших тростника и соломы достигала такой степени, что сам темничник ощущал невозможность приходить к невольникам. Тогда всех заключенных выводили в оковах, сажали их в старую негодную барку и отводили эту барку в море. А темницу набивали сухим хворостом и зажигали его, чтобы пропалить всю нечисть огнем.